«Эй, ты случаем не лавайски будешь?» — неожиданно обратился ко мне рогатый охранник. «Хозяйка-то приказ выдала всех иловайских до нее пропускать беспрепятственно». «Отчего же стрелял тогда?» — удивился я. «А насчет того, чтобы не стрелять, указаний не было», — нагло ответил он, за что еще раз словил меж рогов твердой батюшкиной рукой. «Да этих упертых лупи не лупи, мозги и так по гроб жизни отбитые, зато храбрости хоть отбавляй. Ладно уж, пойдем дальше», — Раскатенька уже позаботилась о пропуске на мою персону. «Гад такой!» — бормотал все еще не остывший священник, пока мы удалялись от арки. И вдруг, резко развернув меня за плечи, заорал в полный голос: «Стреляй давай, да!» «Хренушки!» — скорбно донеслось в ответ. «Кто это мне весь порох обмочил?» «Ха!» Опять развернул меня батюшка, сияя белозубой улыбкой, как солнце над Тифлисом. «Шутка такая смешная! Я знал, что ты ему порох мочил! Я все видел! Пошутил с тобой, да!» Я хмуро выгнул бровь. Нечисть она и есть нечисть. Всю дорогу до города этот грузинский юморист трещал, не переставая, избегая встречаться со мной взглядом. Вот и гадай теперь, когда он успел столковаться с бесом насчет второго выстрела. Никому доверять нельзя. Кроме разве что той же Катеньки. Да и она, по совести говоря, меня всерьез не держит, а так, ради контакта с представителем человеческого племени данного исторического отрезка. Интересно, так у нее самой-то парень есть? Надо будет непременно спросить при встрече. А то буду вот так долбить лбом ворота ее сердца, а она, поди, давно другому обещана. Тогда чего уж, пожелаю счастья молодым, да и пойду во свояси на гребенскую линию проситься под пулями, чеченскими буйну голову сложить. А что? Зато, говорят, там красиво, горы, вино, шашлык, фрукты разные. И не сразу же убьют-то. Но как только, чтоб Катьке-изменнице в тот же день письмо роковое отправилось, дескать, погиб ваш Харунжий, всевеликого войска Донского Илья Иловайский, умер весь кинжалами вражескими исколотый с вашим светлым именем на устах, и сотворите ради него милость Божию, коль когда мальчика родите, так назовите Илюшенькой». А в конце письма эдакий романтический рисунок, кровоточащее сердце, пронзенное стрелой Амура. Тьфу! Самому противно. Надо ж было такое придумать. На входе в городские ворота меня торжественно встретили два русоволосых красавца. В нарядной одежке, бледные, как кефир, но с широкими улыбочками душей. То есть парни рады меня видеть, но активно проявлять свои чувства тоже не рискуют по причине того, что к каждому за правую руку привязана адская собака из тех, что охраняет хозяйкино жилище. «Здорово, дневали, братцы!» Я кивнул упырям и приветливо потрепал по загривкам ужасных псов. «Чего кислые, как англичане или русские щи?» «Ты это...» «Харунжий, руками только не сильно размахивай», — осторожно попросил Шлема. «А то энта помесь тигра с крокодилом чуть чего кусают кого поближе, за что помягче. Больно, спасу нет». «А так все хорошо», — поспешил успокоить изумленных таким поклепом псов миротворец Муня. «Хозяйка, как тебя у арки увидела, так сразу нас навстречу отправила в качестве почетной гвардии и охраны». «Ой, какая охрана! Зачем? Глупые вещи говоришь, эй! Я сам кунака своего везде проведу, один всех зарежу, сам иловайского буду!» Два пса одновременно скалили страшные зубы, и отец Григорий на том же накале резко поменял концовку предложения. «Таким храбрым зверям передавать в целости и сохранности. Берите, да? Заботьтесь о нем, берегите его. Он же для меня как брат». И уже повернувшись ко мне, с заискивающей улыбкой добавил: «А еще весь корзин надо в церковь занести. Это по дороге. Недалеко, совсем рядом, Полчаса как минимум, и совсем в другую сторону. Честно предупредили меня упыри. Грузинский батюшка попробовал было цыкнуть на них, но, встретившись взглядом с немигающими собачьими глазами, бодро взвалил продукты себе на спину и исчез, как предрассветная дымка над горой Машук. «Мы и так поняли, что ты сейчас без своего Прохора». «Он наверху остался, прикрывая мой отход», — не моргнув, соврал я. «И, кстати, уж извините его, он не со зла на вас наехал, просто беспокоится за меня». «И правильно делает», — сурово насупился Моня. «Иловайский, ты ведь не в первый раз в наших краях. Почему без оружия? Ни сабли, ни пистолетов, даже обычной нагайки не взял. Тебе тут курорт, что ли?» «Да ему, видать, жизнь надоела!» — повысив голос, поддержал Шлема. «Вот скажи, бутерброд ходячий, что ты будешь делать, ежели я сейчас тебя укушу?» Ответ мог быть только один — короткий, прямой и максимально красноречивый. В смысле так, чтобы сразу с ног долой, клыки настежь, коленки вовнутрь и легкий дым из отпавших ушей. Вроде получилось. «Ты не насмерть его?» «По-моему, нет», — неуверенно успокоил я огорчившегося Моню. «Ты его по щекам похлопай или водичкой побрызгай. Глядишь, и отойдет». «В мир иной?» «Да ладно, я ж его не дубиной, а кулаком. У нас в станицах даже пятилетние дети такой удар держат. Вот если б наотмашь, с разбега, да не в челюсть, а в лоб». «Ага. То есть такое у вас дети уже не держат? А девушки?» «Девушки держат. Еще и сдачи дают. Не стесняются». «Милое у вас воспитание на Дону». Моня склонился над распростертым другом и, поразмыслив, предложил: «Слушай, может, тебе самому до хозяйки пройтись? А чтоб никто ничего худого не помыслил, так ты обеих собак себе возьми. Справишься?» «Легко, только перед Шлемой неудобно как-то». «А я без претензиев», — на мгновение пришел в себя балдеющий упырь. «Еще чуток полежу и повторим, да?» «Мазохист», — извиняясь, пробормотал Моня, передавая мне два поводка. Я позволил псам вылизать битую Шлемину физиономию, уточнил направление и вольным шагом двинулся в путь. Адские создания, виляющие хвостиками, действительно показали себя самой надежной и бескомпромиссной охраной. Помню, разок на меня слишком откровенно облизнулись двое незнакомых вампиров. Собачки лениво гавкнули, и кровососы резко предпочли сделать вид, что просто целуются. Потом сумасшедшая ведьма на метле попыталась, завывая на бреющем полете, цапнуть меня за воротник и увлечь к себе в печную трубу. Псы в одновременном прыжке вырвали из-под нее помело, сгрызли, а потом еще и оплевали опилками спикировавшую в соседний забор бедняжку. Ну и набегали два или три раза шумливые подростковые банды бесенят, кидались издалека всякой помойной дрянью, обзывались и тут же удирали, не дожидаясь даже насмешливого собачьего взгляда в их сторону. А потом какой-то мелкий гаденыш выбросил прямо перед нами драную полудохлую кошку. Может, конечно, и не выбросил. Может, он ее нес себе на ужин и просто уронил от неожиданности и удивления. Может быть, кошка была не совсем еще и при смерти или как-то резко вспомнила свою боевую молодость, не знаю, не знаю. Но при виде адских псов она выгнула спину дугой, вздыбила жалкие остатки шерсти и с гнусавым воем типа «хрен догонишь» понеслась вниз по улице. Собаки, как вы уже догадались, тоже отреагировали вполне предсказуемо им же глубоко фиолетово, что их поводки намотаны мне на руки, и в один миг их не снимешь. «Посторонись, несознательные, зашибу!» — тонко заорал я, едва ли не ласточкой летя над мостовой за счастливыми псами, наслаждающимися жаркой погоней за кошкой, которая все еще хочет жить. «О, святый Боже, святый, бессмертный, помилуй мя! Что это было?»